Брэд, она больной человек. Присцилла, вставай. Брэд, ради бога, не ори. Пожалуйста, мне в самом деле пора. Вы ведь хотите остаться здесь со мной, моя милая? Вы ведь хотите остаться с Кристиан, правда? Он не пришлет моих вещей. Я знаю, я никогда их больше не увижу. Ничего, ничего, все будет хорошо. В конце концов, Рэйчел, Арнольд, Фрэнсис и я вместе вышли от Кристиан. Вернее, я повернулся и пошел, а они потянулись за мной. Описанная сцена происходила в одной из новых комнат на верхнем этаже. В прежние годы она была не наша. Обстановка здесь отличалась претенциозностью, хотя сейчас все пришло в запустение. Стояла роскошная овальная кинокровать, а по стенам шли панели под бамбук. Я чувствовал себя словно в ловушке. Казалось, какая-то игра перспективы свела потолок под острым углом с полом. Еще шаг, и уткнешься головой. Бывают дни, когда человек высокого роста ощущает себя еще выше, чем обычно. Я возвышался над остальными, как над лилипутами, а ноги мои не доставали до пола. Возможно, это еще действовало выпитое вчера вино. На улице перед глазами у меня кипела чернота. Солнце, пробившись сквозь туманное облако, слепило меня. Встречные люди вырастали высокими черными силуэтами и проплывали мимо, как призраки, как ходячие деревья. Я слышал, что они идут за мною. Слышал их шаги еще на лестнице, но не оборачивался. Мне было тошно. «Брэдли, вы что, ослепли? Что вы лезете прямо под колеса, безумный вы человек?» Арнольд схватил меня за рукав и не отпускал. Другие подошли и стали по бокам. Рэйчел сказала: «Ну, пусть она побудет там день или два, оправится немного, и тогда заберете ее домой». «Вы не понимаете», — ответил я. Голова у меня болела, и свет резал глаза. «Я прекрасно вас понимаю, если хотите знать», — сказал Арнольд. «Вы проиграли этот раунд и все еще не можете прийти в себя. Я бы на вашем месте просто лег в постель». «Да, а я буду ухаживать за вами», — сказал Фрэнсис. «Нет». «Почему вы щуритесь и прикрываете глаза?» — спросила Рэйчел. «Как это случилось, что вы опоздали на поезд?» — спросил Арнольд. «Пожалуй, я и в самом деле пойду к себе и лягу в постель». «Брэдли», — сказал Арнольд, — «не сердитесь на меня». «Я не сержусь на вас», —